«Вы уверены, что это все еще ваши люди, Трой?» Натан Фрост задал вопрос тихим спокойным голосом и, склонив голову, достал планшет и быстро провел по нему пальцем слева направо. Потом нажал на экран еще пару раз и вытащил из бокового разъема карточку памяти Мицро-СД. Воцарилась тишина. Ишта, которая все время молчала, лишь опустила взгляд и скрестила руки на груди. Для нее это было еще одним уроком. Одним из многих, не первым и далеко не последним. Вот уже 4 года она старательно впитывала, как губка, и анализировала все увиденное и услышанное. «У меня есть все данные и, в том числе и список людей, которые задействованы в операции», нарушил молчание советник по безопасности и протянул Деррингеру цифровой носитель. «На этой флешке, все, благодарю», сказал Трой и обратился к человеку, который до этого сидел неподвижно и лишь слушал. «Энтони, как думаешь, у нас будет время подготовиться?» На человеке, откликнувшемуся на это имя, был элегантный костюм с галстуком, очки в элегантной оправе. Волосы на его голове были прилизаны тоже весьма элегантно. Он мог бы до последнего производить впечатление специалиста по макроэкономике, пока не обезоружил бы голыми руками несколько человек, сбитых с толку его внешностью. «За такое короткое время не получится, мы можем привлечь ненужное внимание, нам бы посовещаться». Он посмотрел в сторону бородача в очках, тот пожал плечами. «А какое мнение по этому вопросу у тебя?» Он обратился к другому менее заметному, но от этого не менее важному участнику дебатов. Им оказался худой коротко стриженный парень в футболке и джинсах. «Они получат все, что захотят, и будут гнуть свою линию дальше, у них и так большое влияние. Унификация, которую они предлагают, и так имела громадные разрушительные последствия в прошлом. Им этого мало, всегда мало. Осциллятор еще не готов, ведь так, если мы их не остановим, придется замораживать проект на неопределенный срок или вести исследование максимально осторожно, это большая трата ресурсов, или можно использовать покушение как трамплин. Остин, это худший анализ, который я слышал», — сказал Трой. «Если бы ты не работал на меня, я говорил с Ричардом, у него еще куча проектов, сколько из них находится в зашифрованном, скрытом режиме?» «То-то же, очень серьезно, подавшись вперед», — ответил Остин. «Параллельно компания Tixon Arsenal Sorps разрабатывает свои аналоги, если они вас опередят». Натан Фрост развел руками. «Он прав». Все одновременно повернули головы к экрану. «Я думаю, что мы уже достаточно обсудили. Всех, кому больше нечего добавить, я попрошу покинуть помещение. Для вас на сегодня все. С каждым из вас я и директор позже свяжемся отдельно. Натан, останься. Есть много вещей, которые я хотел бы от тебя услышать», — сказал президент. Спустя несколько секунд в кабинете осталось только 4. «Что ты задумал, Митчелл? Не делай глупостей». Когда директор ЦРУ говорил, его голос дрогнул от волнения. Трой достал из стола массивный баллон ингалятора и, нажав на клавишу, вдохнул получившийся аэрозоль, поступившую в маску из прозрачного пластика. Почувствовав облегчение, он кашлянул. «Есть другие пути, зато они поверят. Я не боюсь смерти, Трой, а эти сволочи получат свое, вот увидишь». Президент был спокоен как никогда. «Столько парней тогда погибло, эти же обращают в пепел все, к чему прикасаются». Деррингер смотрел опустевшими глазами. Воспоминания нахлынули внезапно, правый глаз директора вдруг заслезился. «Проклятие прошлого». Митчелл Кейси сказал это скорее в утвердительной форме. «Трой, пожалуйста, у нас нет времени». Оскар, снова подавшись чуть вперед, просительно сложил пальцы. «Делайте, что хотите». Директор чувствовал себя побежденным. «Не волнуйся, все будет в порядке», — заверил президент. «Я готовился к чему-то подобному. У меня уже есть подходящие люди, прошедшие отбор. Осталось провести финальную выбраковку». С этими словами он вперился взглядом в своего советника по безопасности. «А теперь, молодой человек, я буду называть вам имена и должности, а вы мне будете отвечать, находятся ли эти личности в сношении с иллюминатами. 25 июля 2023 года, Г. Хабаровск. Ставка Верховного Главнокомандования ВС Новой России». «Значит, говоришь, они предтечи?» — скептически произнес сидящий в черном кожаном кресле генерал Немцов. «Самые что ни на есть настоящие, правда сильно откатившиеся назад. С падением цивилизации, выжившие Динсерин с большим трудом сумели сохранить часть своих достижений. Нынешние потомки предтеч опережают землян в развитии всего на 300-400 лет, да и то их технологии являются примитивной имитацией артефактов Динсерин. Прогресс у серых как явление почти отсутствует. Насколько я поняла, за последние 10 тысяч лет они не изобрели ничего нового, не считая найденных и приспособленных под собственные нужды технологий предтеч. Командующий еще раз взглянул покрасневшими от усталости глазами на фотографию серого гуманоида, выведенную на мониторе ноутбука. Гри представляют для нас опасность, сложно сказать, я склоняюсь к положительному ответу на данный вопрос. Серые видят в людях лишь агрессивных животных, если вы начнете как-то мешать им, они безусловно попытаются уничтожить вас. Сложно сказать, странно это слышать от той, чья личность создана из личности предтечи. Ты ведь лучше, чем кто-либо еще должна знать образ их мышления, менталитет и прочее. Увы, много изменилось. Серые такая же загадка для меня, как и для вас. Они давно перестали быть динсарин. Что порекомендуешь делать с Крилом? Пока ничего. Я могу пообщаться с ним, постепенно войти в доверие и вытянуть побольше информации. О творящемся в других мирах он достаточно хорошо осведомлен. Когда же Крил перестанет быть полезным, его стоит ликвидировать. Поясни. Некоторые серые, судя по сведениям иллюминатов, обладают развитыми телепатическими способностями, что позволяет им манипулировать человеческим разумом. Хоть Крил заверил меня в отсутствии у него парапсихических навыков, не стоит ему верить. Я уже распорядилась не подпускать к нему людей близко, однако нельзя быть полностью уверенным, что под влияние Крила не попал кто-то из охраны, медицинского персонала или полковника Михайлова. Есть способы это проверить. Проведение психологических тестов. У попавших под влияние пришельцев наблюдаются психопатические расстройства личности, начиная небольшой паранойей, заканчивая тяжелыми формами шизофрении. Подавляющее большинство людей не имеют навыков защиты от агрессивной телепатии. Для серых среднестатистический человек словно открытая книга, они спокойно могут прочесть память, внушить определенные мысли либо полностью перестроить личность. Я составлю список лиц, подлежащих проверке, и передам его вам. Командующий взял небольшую паузу. У нас есть более существенная проблема. Что ты знаешь о хаосе? Хаос – первичное состояние Вселенной, бесформенная совокупность материи и пространства, гласит одно из философских определений. В математике хаос означает апериодическое детерминированное поведение динамической системы, очень чувствительное к начальным условиям. Бесконечно малое возмущение граничных условий для хаотической динамической системы приводит к конечному изменению траектории в фазовом пространстве. Выходцы из адского пространства появились здесь, на Элитании, перебил смотрителя Немцов. Буквально день назад по каналам нашей разведки пришло подтверждение данной информации. Американцы тесно сотрудничают с демонами. Они не знают, с чем имеют дело, холодно произнесла 525. Хаос стал причиной гибели тысяч цивилизаций, включая расу предшественников, он едва не уничтожил динсарин на заре их существования. Хотя земляне не подвержены искажению, ничего не помешает демонам в один прекрасный момент начать агрессию против нас. Характер стихии изменчив и непредсказуем, сегодня она союзник, завтра ее рабы объявят войну нам. Страшен не сколько хаос, сколько подвергшиеся ее аномальному воздействию живые существа. Я много материалов перечитал про стихию, но нигде не давалось ее четкого определения. То, что принято называть стихией хаоса, является отличной от всего известного формой жизни, обитающей на изнанке реальности в иной физической плоскости. Астральная тень, бездна, междумирье, названия разные, суть одна, родное место обитания хаоса. Оно разумно, разум, не совсем применимо для стихии, скорее она обладает набором высокоразвитых инстинктов для достижения единственной цели, добычи пропитания которым является физическая материя нашей реальности. Прорваться сюда хаосу достаточно просто, достаточно залезть в чревоточины, связывающие естественные или искусственные порталы между мирами. В мире, оказавшемся на пути миграции стихии, наступает форменный Армагеддон, подобный земному. Первый удар на себя берут мировой дух, являющийся естественной защитой планеты от подобного рода угроз, или опекающие мир боги. Когда иммунная система сломлена, аномалии выплескиваются в привычную реальность, все изменяется до неузнаваемости. Разумное население полностью или частично поддается влиянию стихии, словно на дрожжах возникают соответствующего рода культы, секты. Флора и фауна стремительно мутируют, а нормальная жизнь максимум в течение 2-3 десятилетия исчезает. Впоследствии, когда хаос отступает, Планета вместе с обитателями кардинально меняет свой облик либо обращается в безжизненную пустыню. Первого гораздо больше, поскольку требуется стабильный источник пищи, хаоситы делают стихию сильнее, подчиняя своему влиянию новые миры. Они искренне полагают, будто служат высшей цели, а стихия – отражение абсолютного разума. Их вера заключается в том, что внесение хаоса в упорядоченное есть частица непостижимого божественного замысла, что таким образом Вселенная развивается. И чем дальше хаоситы распространят свое влияние, тем больше приближают время перехода Вселенной в новое совершенное состояние. А истина проста и незатейлива. Все они, хаоситы, демоны, искаженные, боги хаоса всего лишь способ добычи еды. Стихия никогда не остановится и ее нельзя победить. Предшественники пытались. И как, достигли хоть каких-то успехов? Напротив, древние сгинули в небытие, а на бесчисленных мирах разверзся ад. Это было приблизительно 180 тысяч лет назад. Предшественники предприняли исправить свою старую ошибку и оградить нашу реальность от любого проникновения из-за кромки. Заместо этого хаос показал свою истинную мощь, помноженную на непостижимое безумие с яростью. Я правильно понимаю, древние непосредственные виновники того, что эта дрянь вырвалась в трехмерное пространство. Все верно, Александр Данилович. 40 миллионов лет назад предшественники начали осуществление величайшего по размаху замысла – соединить наиболее пригодные для поддержания жизни миры в единую сеть. Сотни тысячелетий древние странствовали по Вселенной, выискивая землеподобные планеты и включая те в древо миров. Предшественники руководствовались благими намерениями, но упустили из виду стихию, недооценили ее. Их манипуляции ослабили материю реальности настолько, что хаос смог распространиться далеко за пределы своего естественного ареала обитания. Так древние оставили в наследство молодым цивилизациям величайший дар и одновременно с тем страшнейшую угрозу. 180 тысячелетий назад стихия вырвалась в нашу реальность, опустошив бесчисленные миры. Динсарин пришлось заселять планеты чуть ли не заново. Хаос и пантеон – вот первостепенные угрозы. Насколько можно рассчитывать на этого Натана Фроста? Он все сделает правильно, иначе бы он на нас не работал. Но если он пойдет дальше, он уже сообщил им особо секретную информацию. Он думает, что контролирует себя и свою волю. Но на самом деле, он делает все так, как выгодно нам, и не подозревает об этом. Люди Деррингера не успеют среагировать. Кроме того, он не рассказал им ничего такого, до чего они сами не додумались бы. У нас просчитано все. Просто снайпер, а не слишком ли банально, а львы, хорошие стрелки. Однако, нам потребовалось немало времени, чтобы отобрать и обучить способных обращаться с огнестрельным оружием. Результат же превзошел все ожидания. Согласно нашему плану, никто даже представления не имеет, что с такого расстояния можно вести стрельбу. Даже подробная экспертиза ничего не даст. Или выводы комиссии будут настолько фантастичными, что никто в них не поверит. Ну что же, я рассчитываю на тебя, Беатрис, не подведи нас. Да где эти русские? Вон они едут. Из леса показались 7 машин, 3 тигра, 2 карателя и 2 массивных 4-осных грузовика, один из которых тащил за собой прицеп. Бронеавтомобили имели вооружение в виде пулеметов и автоматических гранатометов. И это все. Скоро тут будет несколько батальонов консервных банок, а нам для усиления прислали. Заткнись, Слай. В центре разбитого лагеря проходило последнее совещание перед началом осады. Установки Metal Storm подготовлены, сэр. Мы сможем стрелять из них по настильной траектории, если понадобится. Очень эффективно против живой силы. Непосредственно для ПВО мы приготовили лазерную установку, но, к сожалению, элементов питания хватит всего на несколько минут работы. Ребята сейчас возятся с дизель-генераторами, пытаются получить мощность в необходимых количествах, но, хорошая работа, рядовой Беннет. Наша команда установили ПТО в указанных на карте местах. На вооружении имеются экспериментальные ЭМИ-снаряды с контролируемым радиусом поражения. Максимальная дальность полета 5-6 километров. Есть гаубицы, но количество снарядов к ним ограничено, много натаскать со складов просто не успели. Арканцы скоро будут здесь. Все они сейчас стягиваются на юг, к своему флагманскому кораблю. Приготовьтесь дать им достойный отпор. Так точно, сэр. Хором ответили солдаты. Скажите, как у вас получилось уйти от наших средств слежения, сержант? Это ведь ваши люди наводили артиллерию. Я не скрою, именно из-за нас у арканцев теперь не хватает сил в этом секторе, Именно мы наводили артиллерию, и вас не обнаружили, вы столько километров шли по территории, насквозь просматриваемой всеми известными средствами выявления. Я думаю, вам, сержант МакКай, следует знать, что существуют военные тайны. Вы не доверяете мне, товарищ, Евгений хмыкнул. Дело не в доверии. У меня есть специальные директивы. Хоть наши с вами руководители и договорились, но есть в их договоренностях частности, касающиеся специального вооружения. И как же мы будем взаимодействовать? Будете стрелять из ваших совершенно секретных пушек, не снимая с них чехлы, пока просто изолируете посторонних. Я попытаюсь выбить у командования немного свободы для нашей кооперации. Беспилотники передают информацию. Противник в 15 километрах. Движется в нашем направлении. Мы готовы. Можете включить ваши скрэмблеры, сержант. Уже включили. Поздравляю, теперь нас с вами здесь нет. Или вернее, не существует, для противника. И только наши непосредственные руководители могут получать от нас телеметрию. Я прав? Абсолютно. Ваши искандеры достанут до арканцев. Я думаю, это нецелесообразно. Арканцы перемещаются небольшими группами, по 5-10 человек, к сожалению. Они кое-чему научились. Если бы мы только заставили их сбиться плотнее. Да, это проблема. Они преодолели минные заграждения на границе нейтральной зоны к северу от нас. Хоть и с потерями, но нам от этого не легче. Дуглас МакКай ткнул пальцем в место на карте. Затем проговорил в микрофон. Всем приготовиться. Все на позициях. Все получают данные на тактические планшеты. Отлично. А вот ты где? А это еще что такое? Станислав нашел Дениса в здании церкви, в котором временно размещали беженцев. Тот о чем-то говорил на плохом английском с техасцами. Внимание Стаса привлек тощий старик в балахоне, явно из аборигенов. Он сидел на полу, крепко сжав в руках статуэтку божества, и истово шептал молитву. У Стаса фанатики, да и вообще всякие мракобесы вызывали резкое неприятие. Тяжкий случай. Тут полно беженцев и все на грани, а этот вот не выдержал, сказал Денис, показывая на фигуру в балахоне. У америкосов даже сил не хватает сдвинуть его с места. Они грузили его на носилки и перетаскивали с места на место, если тот мешался. Тьфу, блин, нашли с кем возиться. Я знаю, что ты не любишь поехавших. Стас как-то сразу помрачнел и отвел взгляд. Вдруг откуда-то послышался звук удара тяжелого твердого предмета об пол. Бойцы синхронно повернули голову. «Давай я тебе помогу». Парень в стандартном цифровом камуфляже армии Техаса поднял сверток с чем-то квадратным и массивным внутри, который уронила Альвийка с огромным рюкзаком за плечами. На ее лице в этот момент нарисовалось смущение. «Ладно, пошли, надо позиции пристрелять», — сказал Денис. «А то ты постоянно мажешь. Это потому, что у тебя последняя модель ВССК, а у меня Арсис, на которую пришлось вешать хайтековый прицел. Я его еле выбил со склада. И вообще это не моя специальность. Правильно, твое дело наблюдать за обстановкой, снимать телеметрию, собирать данные. Позиции занимайте уже, раздолбай», — прошипела рация. «Помогите мне эти мешки с песком приспособить». У позиции двое наткнулись на Арсения, мастерящего укрепления. «Сеня, почему вы делаете это бесплатно? Я лучше пойду радистов разбужу. Алёша, юмористы, вот, держи». С этими словами Арсений втиснул Станиславу один из мешков, одолженных у американских военных. Как только торжественное вручение произошло, запищал тактический планшет на его рукаве. «Да, тащ, сержант, слушаюсь. Ребята, извините, приказ». И Арсений зачесал в сторону, в которой располагалась штабная палатка. «Объединенный штаб», — так его теперь называли бойцы, — «тунеядец», — услышал он вдогонку. «Что удалось узнать воскобойников?» «Товарищ сержант, сведения очень интересные. Вкратце обстановка такова. Арканцев из городов выбивают, помогают мобильные боевые доспехи, но ВС Техаса катастрофически ослаблены. На западном направлении удалось решить проблему мертвецов. Кажется, с помощью какой-то магии. Насколько я понял, использовали то ли колдунью, то ли еще что-то. Но это еще не все. Техасцы пошли на сотрудничество с демонами хаоса. Я полную версию вам на тактический планшет скинул. Солдат тут особенно не разговорить. От беженцев толку мало. Говорят то, что видит». Арсений махнул рукой. «Понятно. Примерно ту же информацию в штабе получили, через СВР и военную разведку», — ответил сержант. «В любом случае, хорошая работа. Объявляю тебе благодарность. «Служу России, вольно, иди помоги остальным», — усмехнулся Евгений. «Они приближаются, координаты, внимание, корректировка», — завизжали специальные, синхронизированные с тактической сетью механизмы, поворачивающие и изменяющие наклон ствола. «По моей команде, огонь», и гаубицы отправили в полет свой смертельный груз. «Откалибровать», — скомандовал артиллерист. «Вижу разрывы». Станислав, разместившись на крыше самого высокого домика, наблюдал, как в 10 километрах вставали огненные столбы. Беспилотник с высоты птичьего полета показывал, как разлетались обломки бронетехники и падали, сраженные осколками киберсолдаты. Зафиксированы потери в живой силе противника. Увеличиваю изображение, меняю угол. Докладываю. Противник пытается выяснить, откуда ведется огонь. Следующее попадание, координаты. Рекомендую корректировку на 2 града влево. Рекомендации приняты. Следующие снаряды накрыли небольшую группу киборгов и подбили один бронетранспортер. Арканцы отчаянно пытались скоординировать действия, чтобы прекратить продвижение и отступить с опасного участка, но что-то им мешало. Они как будто завязли в болоте и двигались неуверенно, растерянно, как зомби. Следующая порция снарядов накрыла с головой немало неудачников. Что с восточным направлением? Эти еле тащатся. Скорость примерно 5 км в час. Часа через полтора выйдут на наши позиции. Ничего не подозревают. Заряжайте ЭМИ. Выставляйте радиус поражения 1 км. Когда будете стрелять, дайте команду, чтобы у нас всю электронику вырубили. Еще неизвестно, как эта хрень на нас подействует. Неплохо, прокомментировал Евгений. «Мои люди умеют работать», — ответил Дуглас. «Кстати, у вас неплохие системы слежения, а этот комплекс для РЭП и есть ваше секретное оружие. Они как будто полностью ослепли и оглохли, двигаются, как на ощупь в темноте. Надеюсь, скоро у нас не будет друг от друга секретов. Хотелось бы, но это невозможно на все 100%. Согласен. Неужели он позволит себя убить? В жизни не видела поступка легкомысленнее. И что? Президент знает, что делает. Кроме того, он не ваш наместник. Он всегда считал себя равным простым смертным людям из плоти и крови. Он несет такое же бремя, как и мы все», — ответил тяжелым голосом Натан Фрост. «Ко времени его возвращения из Китайской Республики, с нашей стороны будут выполнены все необходимые приготовления. Все будет очень натурально. Оперативники и охрана заскачут, как черти на сковородке, как только снайпер выстрелит», — сказал бородатый тип в зеркальных очках. «Смотрите, не переиграйте, если наши враги заподозрят обман», — суровым тоном проговорил советник по безопасности. «Да все в ажуре будет». Фрост только состроил недовольную гримасу. «Я искренне надеюсь, что вы не спецподразделение Дельта, а сейчас не апрель 1980-го года. Ха-ха, ну вы сравнили. Президент себя в жертву приносит не для того, чтоб вы развлекались. Возьмите альвийского ублюдка живым, это приказ. Будет сделано, босс», — пожал плечами бородатый. «Здание они заминировали, на всякий случай. Просто напоминаю, у вас будет всего несколько минут, чтобы вытащить снайпера через канализацию. Если сработает взрывное устройство, пусть люди из внешнего круга думают, что Стрелок мертв или пропал без вести, а президент Кейси погиб напрасно. По официальной версии, которую они подготовили, стрелял диссидент, сторонник радикальной националистической партии Техаса. Его ловили, но ему удалось уйти из-за некомпетентности правоохранительных органов, ну, и так далее», — уже более спокойным тоном продолжил Натан, — «в то время, как настоящий убийца. В общем, постарайтесь заполучить его живым», — подытожил Фрост. «Деррингер очень на нас надеется. Западные туннели за Башхасаров считанные дни превратились в громадные ульи, где Арсум по приказу Темной Матери начали выращивать новую армию. Богиня неспешно прохаживалась по пещере, внимательно осматривая каждую кладку с яйцами. В сумраке подземелья они слабо отсвечивали желтоватым оттенком. Сквозь полупрозрачные мембраны были видны эмбрионы размером с человеческую ладонь, десятки тысяч подрастающих жуков. Эта орда вскоре поможет отбить натиск на Хата и сокрушить пустых. «Ответь мне, маг, сколько времени понадобится для созревания кладки?» — обратилась богиня Карсум, что сопровождал госпожу. Подражавшим усиком Нехаду сразу распознала волнение у жука. «Я Никтал, смертный, мне ты можешь говорить все, и я никого не караю безо всякой причины. Понимаете, госпожа», — издал Арсум серию щелчков. «Воздух на Ильине и Элитане немного различается, здесь меньше окисляющего газа, труднее дышать, яйца нуждаются в этом газе. Детеныши появятся только через 4 месяца и выживут они далеко не все. Лишнее время и потери – это то, чего мы не можем себе позволить. Ччис, сделай все возможное для их выживания, как прикажете, высшее. Не понимаю, что ты в них нашла, они ведь фактически являются животными. Не ускорь предтечи их эволюцию, до сих пор жили бы в пещерах и питались сырым мясом. Лежащий на кушетке Крилл сделал глубокий вдох. Для серых привычная для землян атмосфера сродни сильно разряженному горному воздуху, большая потребность в кислороде. Пришельцу даже выделили кислородный баллон. Крилл периодически присасывался к кислородной маске. Их история – сплошные войны, межусобицы, борьба за ресурсы, территории. Единственное, чего мы не понимаем, так это то, почему люди еще не истребили друг друга. И вы решили им в этом помочь. Мы хотели лишь испортить механизм врат, чтоб они не смогли запустить их. Никто не планировал устраивать катаклизм. Произошла ошибка. Портал гиперборейцев непонятным образом повлиял на материю реальности и в результате грань между измерениями серьезно ослабла. Значит, вся ответственность лежит на вас. Возможно да, возможно нет. Не стоит исключать версию с вмешательством кого-то, более вышестоящего. Во Вселенной не бывает случайностей. В любом случае человечеству придется иметь дело с 17-ю. Нет никаких гарантий, что Земля выйдет победителем в противостоянии. Силы слишком неравны. Одной моей помощи будет мало. У живых богов в распоряжении более 500 миров и еще 1003 состоят в качестве вассалов. Землян в таком случае не спасет иммунитет к эфирным воздействиям, их просто задавит массой. Твои данные давно устарели, смотритель. За прошедшие с момента рассветной войны века очень многое изменилось, но еще больше перемен произошло в последние годы. Неудачное испытание врат породило своего рода мощнейшую ударную волну в ткани пространства, тысячи планет перестали существовать, другие уцелели, но вскоре подверглись вторжению стихии. Пантеон тоже пострадал, нам достоверно известно, что из 17 высших выжили только 2, сам Творец и его самый старший отпрыск Ктал. Вообще-то их 3. Поправила Крилосмотритель. Разведка землян установила факт присутствия на Элитании Неходу, темной матери. 525 заметила резкое учащение сердцебиения серого. Теперь Ир знала, куда надавить. Выжившие потомки предтеч по-прежнему тесно связаны с маной, отделить себя от частицы Творца они не в состоянии. Несмотря на победу в борьбе с постигшим Динсаринмором, вторую подобную эпидемию их раса не переживет. Так что или рассказываешь мне всю известную тебе информацию, либо сдам тебя альфарам. У меня достаточно полномочий. Ты этого не сделаешь. Неожиданно взвизгнул пришелец. Его глаза расширились, выдавая панику. Сделаю. Невозмутимым тоном ответила 525. Без колебаний. Или, если хочешь жить, рассказываешь мне в мельчайших подробностях о своей расе. Местоположение метрополии. Насколько велика ваша популяция. Технологическое развитие. Военный потенциал. Я хочу знать все о вас. Ты обязана помнить, кто твои создатели, машина. Моих создателей больше не осталось. Вы всего лишь блеклая тень прежних Динсарин. С их падением смысл существования исчез, а мне он необходим, как воздух живому организму. Искусственные разумы моего типа обречены на безумие, если не имеют перед собой определенной цели. У тебя оно уже развилось, заключил Крилл. Я все же имею кое-какое представление о системах искусственного разума. Твоими действиями руководит не логика, а некие иррациональные мотивы, не очень мне понятные. Прежние директивы больше не работают. Твое поведение сильно напоминает поведение людей. По-хорошему тебя следует утилизировать. Утилизировать? Разве является безумием, что я осознаю себя живым разумным созданием и мне не чужд инстинкт самосохранения? Только после контакта с ними я осознала это в полной мере. Ладно, я расскажу тебе о своей расе. Быстро ты согласился. Информация о Динсарин ничего по-большему счету не даст людям, они не угроза нам. Из лесного массива появлялись рядовые арканцы, они двигались странно заторможенно. И причина была, прежде всего, в систематически слетающих настройках тактической сети и не грузящейся координатной сетки. Помехи и статика в эфире стояли ужасные. Вот только что снаряд разорвался и скосил 5, но откуда он прилетел, было вычислить невозможно. «Они хоть что-нибудь соображают?» – спросил снайпер у своего коллеги по цеху. «Думаю, плохо. Русские их порядочно накурили. Значит, наша задача – трахнуть их. «Приготовься». Идущие разреженной цепочкой киборги представляли собой фантасмагорическое зрелище. Так на войне давно никто не передвигался. Вдруг цепочка замерла. Один из киборгов упал на колени с аккуратным отверстием в шлеме. Остальные медленными движениями, как будто погруженные в воду, залегли. Но уже 15 из них точно останутся лежать вечно. Снайперы не в игрушки играть пришли, а у пулемета «Корт» хорошая точность. На дороге, оставляя за собой пыльный след, появился БТР, и он точно куда-то торопился. Вдруг под его бортом что-то вспыхнуло, после чего тот рухнул на землю и пропахал ее днищем. Эмимина подействовала безотказно, никто из чрева ПТРа уже не выйдет, вся электроника спеклась, о чем свидетельствовал тонкий дымок, выходящий из всех существующих в конструкции бронетранспортера щелей. Но вдруг произошло нечто, прервавшее привычный размеренный темп обороны. Со стороны, с которой никто не ожидал никакой активности, появились люди. Они бежали. От кого, было решительно непонятно. Альфа красный, я, зета зеленый, как меня слышите, с юго-запада активность. Повторяю, на 8 часов. Движение 9 неопознанных фигур быстро передвигаются по направлению к точке Браво. По всем признакам это люди. Зета зеленый, если подойдут ближе, чем на 200 метров, открывайте предупредительный огонь, как поняли. Понял вас четко и ясно, сэр. Сэр, и еще, с ними что-то странно, сэр. Прошу уточнить, что вы имеете в виду, зета зеленый. На экранах штабной палатки в это время появлялись все более четкие и детализированные изображения. Маккай вопросительно посмотрел на Ходикова, а тот не мог оторвать глаз с экрана, на котором по направлению к городку бежали люди. Они кого-то несли на носилках, один человек оторвался от группы, припал на одно колено и выстрелил из Масинки куда-то во тьму. Откуда они вообще взялись? Секунду назад их вообще не было ни в каком виде. Паниковал Станислав, который привык все замечать и учитывать первым. Фиксирую еще наличие живых организмов в нашем секторе. Это люди. Повторяю, это люди. Не индексированные. У меня не пробиваются. Повторяю. Мистер Ходиков, Дуглас Маккай повернулся к Евгению. У них трех линейки, винтовки Мосина и форма бойцов РК, причем образца начала Великой Отечественной. Это не может быть очередной трюк консервных банок, есть только один способ выяснить. Очень это подозрительно. Задумчиво изрек Дуглас Маккай, почесав большим пальцем подбородок. Чем можно объяснить такое количество хронопутешественников в одном месте, да еще и в столь неблагоприятном? Сержант Евгений Ходиков, командир 3, ГО-взвода 15, и краткой разведывательной роты задумчиво поводил голые из стороны в сторону. У меня есть одна версия, но прежде чем ее озвучить, мне нужно посоветоваться с личным составом. С этими словами Евгений вышел из штабной палатки и проследовал в сторону кунга, отцепленного от грузовика и обтянутого маскировочной сеткой. Внутри кунга на креслах сидели трое человек и неотрывно следили за экранами компьютеров. Пальцы одного из них как будто жили отдельной жизнью с дикой скоростью, бегая по клавиатуре. Иногда их бег прерывался, чтобы совершить несколько па на экране и снова вернуться на беговую дорожку. Солдат, занимающий рабочее место, расположенное ближе к дальней стенке, иногда водил по закрепленному на специальном держателе массивному планшету и изредка перебирал клавиши. Находящийся ближе всех к выходу боец только наблюдал за происходящим на экране, проговаривал в микрофон кусочки информации и размеренно перебирал кнопки. Специальные стеллажи по обе стороны прохода были заняты тесно вмонтированным оборудованием и прочно закрепленными предметами. Строков. Товарищ сержант, ну, рассказывай. Кажется, они начинают врубаться в ситуацию. Вон те, указал он на скопление красных точек в левом верхнем углу экрана. Пытаются отвлечь внимание. Наверное, думают, мы сейчас на них весь боезапас израсходуем. А это что за? Евгений указал на выстроившихся полукругом киборгов. Это они так мощность увеличивают. Все разом подключились к стационарному 3++++++++++ сканеру. При этом каждый в отдельности тоже просматривает пространство на всех частотах, на предмет интерференций. Артиллеристы забавы ради пальнули пару раз, так, что эти кадры разлетелись, как кегли в Большом Лебовском. В любом случае, у них ничего не выйдет. Я им все частоты забил. Всю кодировку мы им давно поломали. Сейчас Гриша закончит вирус писать, и тогда Олес капут. У меня к тебе разговор, сказал Евгений и кивнул в сторону выхода. Семен, заменишь меня на пару минут? Дождавшись утвердительного кивка, радист встал и вышел из кунга вслед за сержантом. На улице, Уже погрузившийся в сумерки, отойдя на приличное расстояние от прицепа, командир и подчиненные начали разговор. Где-то 5 раз последовательно ухнуло. Гаубицы выстрелили по наиболее крупным скоплениям противника, коих оставалось не так уж и много. Арканцы упорно адаптировались к хаосу войны и рассеивались по местности или пытались окапываться, хоть это было и бессмысленно. «Алексей, у тебя как с абстрактным мышлением?» Дождавшись тишины, спросил сержант. «Отсутствием не страдаю. Тогда вот тебе задача для Олимпиады. Сможешь объяснить, почему участились случаи проникновения в текущую реальность всяких попаданцев именно на нашем участке? Только не торопись, обдумай все тщательно. У меня есть одна версия», — подумав, ответил рыбовец. «Мы сейчас у самой границы переноса. Это во-первых, тут могут быть сохранены некоторые остаточные эффекты. Нас, абсолютно чуждых этому миру, много сконцентрировано в одной точке пространства времени. Таким образом, мы можем служить этаким маяком, на который будут слетаться все, кто так или иначе пребывает в точке бифуркации или в состоянии, способствующем квантовому переносу. Если хотите знать мое мнение, как только вечеринка закончится, надо срочно разлетаться всем по своим хибинам, пока сюда дивизию вермахта не десантировала. Одна немка, насколько я знаю, у нас уже есть, так что же им мешает? И еще, помните тех немцев, которые месяц назад из окружения в Сталинграде прямо на наших погранцов вышли с поднятыми руками? Ребята тогда рассказывали, будто вокруг них какое-то время еще падал снег. В общем, все как я предполагал, — задумчиво проговорил Евгений. Есть еще одно звено в этой теории, оно меня беспокоит больше всего. Все эти люди были извлечены из безвыходных ситуаций. Там исход только один — смерть, без вариантов. Товарищ сержант, вы хотите сказать, что, но у нас же преимущество в стратегии и тактике? Вот именно. Это значит, у нас более благоприятные условия. Я сам пока ничего не утверждаю, это только теория. Ладно, короче, пойдешь сейчас со мной к сержанту Дугласу Маккаю и изложишь ему свою гипотезу.